16 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся митинг солидарности с корейским народом по совместной инициативе Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов в выходе из гору Пэкту 2017 года и Корейского комитета солидарности с народами мира. На нем присутствовали председатель комитета культурной связи за границей Ким Чжонг-сук, являющийся председателем Корейского комитета солидарности с народами мира, руководящие работники Корейского комитета солидарности с народами мира, Корейского общенационального комитета защиты мира, Корейского общества юристов-демократов и других общественных организаций. Среди присутствующих были сопредседатели Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пэкту 2017 года, в том числе председатель Организации солидарности народов Азии и Африки, а также представители политических партий и организаций дружбы и солидарности с корейским народом в зарубежных странах, международных антиимпериалистических демократических организаций. Выступавшие называли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира ветеранами мировой политики и полководцами из гор Пэкту. Под руководством Ким Чен Ына продолжали они. Корейская Народно-демократическая Республика стала чучейской ядерной и мировой военной державой. С течением времени активизируются попытки США и их приспешников изолировать и уничтожить Корейскую Народно-демократическую Республику. Эти варварские попытки нацелены на то, чтобы лишить ее суверенитета и права на выживание и развитие, и окончательно уничтожить корейскую нацию. Прогрессивные народы мира всегда будут стоять на стороне корейского народа и неизменно солидаризироваться с ним, подчеркнули выступавшие. Участники митинга приняли резолюцию и письмо в адрес генсека ООН.